Конечно, и в том имперском блеске 1978 года взыскательный взгляд мог обнаружить объекты для критики, брюзжания или насмешки. Например, повсеместные и странные для иноземцев гигантские кумачевые транспаранты «Верной дорогой идете, товарищ!» «Под знаменем Ленина, под руководством партии «Вперед к победе коммунизма!» «Береги хлеб, наше богатство!» «И, уходя из квартиры, выключай электроприборы!» Но кто обращал внимание на эти лозунги? Кто выключал электроприборы? Кто берег хлеб? Кто сетовал, когда в гастрономе исчезали венгерские цыплята по рубль 20, но была болгарская тушенка по 80 копеек? Кто возмущался, когда в пивных барах кончалось чешское пиво, но было жигулевское? Только диссиденты и жиды, вот кто. Однако почти всех диссидентов, включая пособника империализма академика Сахарова, КГБ уже отправило на восток, а жиды сами уезжали на запад. В этот снежный и блистательный октябрьский вечер в разных концах столицы очередная сотня евреев освобождала Московскую жилплощадь. 100 еврейских семей на 8 миллионов строителей коммунизма. Разве это заметно? Разве это имело значение для такой могущественной державы, как Советский Союз? И разве достойны эти люди книги? Только такой же, как они, жид и отщепенец, вообразив себя еврейским Пименом и Солженицыным, мог в столице мира среди ее героических будней шмыгать по задворкам, выискивать каких-то недобитых диссидентов, адвентистов, татар и прочих предателей Родины и записывать в свои тетрадки их грязные антисоветские инсинуации. Однако и этого летописца не было дома уже больше суток. Позавчера, накануне своего исчезновения, Лев Рубинчик переснял фотоаппаратом Зорьки все 6 тетрадей своей бесценной рукописи. За ночь проявил эти 8 пленок и высушил, а утром разрезал их на куски по 5 кадров. Затем сложил пленки в конверт, взял свою рукопись, сказал жене, что нашел канал, и исчез на своей бывшей машине, которую теперь арендовал у ее нового владельца за 30 рублей в день. А Неля на такси отвезла детей к своим родителям, и весь остальной день провела в Министерстве культуры, умоляя инспекторшу Собачникову осмотреть и опечатать уже не ту итальянскую скрипку, с которой она была на комиссии в Новодевичьем монастыре, а другую, советскую, производство скрипичной фабрики «Заря». Следующий приемный день этой оценочной комиссии приходился на пятницу, а Рубинчики уезжали в четверг, и дочка могла вообще оказаться без скрипки, если Нелли не сможет уломать эту Собачникову снизойти до нее хоть на пару минут. Но Собачникова была занята то на совещании по проведению советско-сирийского музыкального фестиваля, то на проработке инструкции повышения музыкальной культуры сибирских школьников, то в очереди за фасованной шведской телятиной, болгарскими помидорами лечо и египетскими мандаринами, которые в преддверии ноябрьских праздников продавали в министерской столовой. Изматывая свою душу ожиданием, заострившимися до ожесточения чертами лица, потная под тяжелым зимним пальто, Неля упрямо стояла в коридоре под дверью с табличкой Собачникова З.А. и двумя руками держала детскую скрипку в черном футляре. Мимо Нелли проходили инструкторы и инструкторши управления детского и юношеского музыкального образования и управления народного музыкального творчества, инспекторы отдела исполнения классической музыки и управления массовой песни, члены коллегии национальной музыки братских республик и сотрудники комиссии по музыкальной культуре малых народов СССР. Почти половина их были Нелли незнакомые, или даже соученицы по консерватории, в которой она провела практически всю жизнь, сначала в школе для одаренных детей, потом студенткой, затем аспиранткой, ассистентом профессора и, наконец, И.О. профессора по классу фортепиано. Музыкальная Москва, как и любая музыкальная столица мира, это клановое общество. Здесь все знают друг друга, здесь хорошо известно, что управлять музыкальным искусством идут в Министерство культуры те, кто сам играть не умеет. Ну а также жены и дети партийной номенклатуры, окончившие музыкальные вузы. Но теперь именно они, те, кто еще 3 месяца назад при встрече с Неллей бросались ей на шею как лучшие подруги, лицемерно жалуясь на свою нетворческую, бюрократическую работу, теперь все они проходили мимо нее, намеренно не глядя в ее сторону. При этом их лица приобретали выражение монашек, которых оскверняло даже само появление этой предательницы Родины в их высоком и святом учреждении. Нелли терпела. Чем демонстративней было их брезгливо-высокомерное отчуждение, тем ожесточенней она приказывала себе выстоять тут, несмотря ни на что. Конечно, другая на ее месте грабанула бы эту чертову скрипку о стену, выругала с матом: «Да подавитесь вы вашими сраными скрипками!» Хлопнула бы дверью и ушла. Но только не еврейская мать. Ради ребенка еврейская мать может вынести то, что русский человек может вынести только ради Родины — стать Зоей Космодемьянской, генералом Карбышевым и Александром Матросовым. Все-таки, наконец, Собачникова появилась. Она шла из министерского буфета, держа в каждой руке по авоське с пакетами предпраздничных наборов. И эта удача озаряла ее лицо. Но при виде Нелли Рубинчик на этом лице появилось выражение зубной боли. Одна такая гримаса могла превратить посетителя в знаменитого летчика Гастелло, который, как известно, швырнул свой самолет на ненавистные вражеские танки. Но Нелли и тут пересилила себя. Она оторвала плечо от стены и сказала искательно и униженно: «Зоя Андреевна, хорошо, ладно», — с барским презрением прервала ее Собачникова, чье сердце, возможно, все-таки потеплело после удачной покупки не одного, а сразу 2 праздничных наборов. «Заходите». «Ой, спасибо!» На глазах Нелли появились даже слезы благодарности. Так не поверила она своей удаче. «А то, понимаете, мы завтра уезжаем, а только не надо мне ничего объяснять». Раздраженно прервала ее Собачникова, уже, кажется, пожалев о своем секундном великодушии. «И не закрывайте двери!» Она прошла за свой стол, сложила пакеты с продуктами на нижнюю полку служебного сейфа и повернулась к Нелли. «Значит так, одна я вашу скрипку смотреть не буду, а то подумают, что я у вас взятку взяла. Выйдите в коридор. Возьмите любого нашего сотрудника, и при нем я оценю вашу скрипку. Только быстрей, у меня 5 минут. Спасибо!» Нелли вылетела в коридор и лицом к лицу столкнулась с отцом своей бывшей ученицы. «Артем Викторович, здравствуйте! Будьте добры!» Но, увернувшись от нее, Артем Викторович поспешно ушел по коридору и шмыгнул в свой кабинет.